петушок золотой, гребешок и мельница. Жили-были старик со старухой. Ели они как-то раз горох и уронили одну горошинку на пол. Покатилась горошинка по полу и скатилась в подполье. Долго ли, коротко ли лежала там горошинка, только вдруг стала расти. Росла, росла и выросла до полу. Старуха увидела и говорит: «Старик, надо б на пол-то прорубить, пускай горошина растет выше. Как вырастет, станем в избе горох рвать». Старик прорубил пол, а горошина все растет да растет и доросла до потолка. Прорубил старик и потолок, а горошина все растет да растет и выросла до самого неба. Захотелось старику со старухой гороха. Взял старик мешок и полез на горошину стручки рвать. Лез-лез, добрался до туч и видит, сидит на тучке петушок, золотой гребешок, а рядом стоит меленка, золотая голубая. Старик, недолго думая, взял и меленку, и петушка и спустился по горошине в избу. Спустился и говорит: «Вот тебе, старуха, подарочек, петушок, золотой гребешок, да меленка». Старуха говорит: «Ну-ка, посмотрю я, что это за меленка». Взяла меленку, повернула разок, глядь, упали на стол блин да пироги. Повернула еще разок, опять упали блин да пирог. Что не повернет, все блин да пирог, блин да пирог. Обрадовались старик со старухой, стали жить не тужить. Ехал раз мимо их избушки какой-то барин богатый. Остановился он возле крылечка и спрашивает: «Эй, старики, нет ли у вас чего-нибудь поесть? Я с дороги проголодался». Старуха говорит: «Чего тебе, барин, дать поесть? Разве блинков да пирожков?» Взяла меленку, повернула, стали падать блинки да пирожки. Барин смотрит, диву дается. Поел он и говорит: «Продай мне, старуха, эту меленку». «Нет, барин, не продадим, самим нужна». Барин дождался, когда старик со старухой вышли из избушки, и украл у них меленку, вскочил в коляску и уехал. Хватились. Вечером старик со старухой: «Нет меленки». Стали они горевать, слезы проливать. А петушок, золотой гребешок, кричит: «Не плачьте, дедушка, бабушка, я полечу к барину, отниму нашу меленку». Взвился петушок и полетел над полями, над реками, над дремучими лесами. Прилетел он к барскому дому, сел на ворота и кричит: «Ку-крику, барин, барин, отдай нашу меленку золотую голубую! Барин, барин, отдай нашу меленку золотую голубую!» Услыхал это барин, рассердился, приказывает слугам: «Эй, слуги, возьмите петуха, бросьте в воду!» Поймали слуги петушка, бросили в колодец. А петушок сидит в колодце, пьет воду, да приговаривает: «Носик, носик, пей воду! Носик, носик, пей воду!» И выпил всю воду. Выпил всю воду, вылетел из колодца и полетел к барскому дому. Прилетел на балкон и опять кричит: «Ку-крику, барин, барин, отдай нашу меленку золотую голубую! Барин, барин, отдай нашу меленку золотую голубую!» Еще пуще рассердился барин, велел слугам бросить петушка в горячую печь. Поймали петушка, бросили в горячую печь, прямо в огонь. А петушок сидит в печи, да приговаривает: «Носик, носик, лей воду! Носик, носик, лей воду!» И залил весь огонь в печи. Вылетел петушок из печи, влетел прямо в барский дом, уселся на подоконник и опять кричит: «Ку-крику, барин, барин, отдай нашу меленку золотую голубую! Барин, барин, отдай нашу меленку золотую голубую! Не захочешь отдать, буду в голову клевать!» Стал барин своих слуг кликать: «Эй, слуги, хватайте петуха, рубите его саблями!» Побежали слуги сабли точить, а петушок барину покою не дает. Сел ему на голову и давай в темя клевать. Барин туда, барин сюда, а петушок не отстает, прямо в голову клюет. Потом схватил меленку и полетел к старику и старухе. Прилетел и кричит им: «Ку-ка-реку, принес я нашу меленку золотую голубую!» Обрадовались старик со старухой, взяли они меленку и стали жить-поживать, всех блинками да пирожками угощать.